Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Никодим и Христос». Прочту из Евангелия об этом событии. Среди фарисеев был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, мы знаем, что ты – Учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3, 1 стихи и 2. Первое. Кто был Никодим? Употребляемый язык у святого евангелиста Луки о Никодиме есть весьма осмотрительный и многозначительный. О Никодиме он говорит фразой: «Среди фарисеев был», и употребляет второе слово «некто». Из этого можно заключать, что он хочет сказать, что хотя Никодим был среди фарисеев, но он не был таким, каким были они, распявшими с первосвященниками и саддукеями Господа. Ведь Евангелие от Иоанна было написано в 85 по 90-е годы, и апостол хорошо знал все о Никодиме, но почему-то он говорит о нем, употребляет местоимение в именительном падеже «некто». Очевидно, Иоанн не хочет ставить его на одном уровне с фарисеями. Что мы знаем о Никодиме? Из прочитанного текста видно, что он был учителем Израиля и был членом Синедриона, и был хорошим человеком, самостоятельным и справедливым в своих суждениях и взглядах. Известно также, что некоторые библейские ученые думают, что его настоящее имя было Никодим бен Гурион, о котором говорится в истории, и был он родным братом еврейского историка Иосифа Флавия. Но иные говорят, что для такого утверждения не имеется достаточного основания. Библейская энциклопедия, том 4, страница 434. Находясь среди фарисеев, он мог слышать много от них об Иисусе, но во многом он не соглашался с ними, имея для этого свои личные взгляды, и имел для этого весьма важные факты о творимых чудесах, о которых также знали и фарисеи, и не могли их опровергнуть, кроме своими нелепыми словами, что он все эти чудеса творит силою бесовскую. Будучи учителем Израиля, он знал хорошо закон Моисея и пророчество Ветхого Завета. Зная и слыша многое о Иисусе, он решается прийти к Нему секретно, ночью, чтобы, как говорится, поговорить с Ним по душам. И в этом он делает искренне, не так, как приходили к Иисусу Его сотоварищи фарисеи, чтобы уловить Его в словах и потом донести на Него римским властям. И он говорит: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не знает, не может творить, если не будет с ним Бог». Стих 3. В этом стихе он говорит во множественном числе: «Мы знаем». Следовательно, он не только говорит о себе, но и о всех фарисеях, что он есть пророк, пришедший от Бога, и фарисеи об этом знали. Читая о разговоре Никодима с Иисусом Христом, создается впечатление, что евангелист Иоанн не передает всей беседы, а лишь самые главные и состоявшиеся беседы. Второе. Почему Иисус Христос говорит Никодиму о возрождении? Если бы Иисус Христос о необходимости возрождения говорил мэтру Закхею или же самаранской женщине, то это было бы всем понятно, потому что для них нужно было возрождение, потому что они были грешниками. Но почему для такого хорошего человека, каким был Никодим, праведный, моральный, соблюдающий правила закона Моисеева, которого Иисус называет не только учителем в Израиле, но учителем Израиля, и этому хорошему человеку, высокоморальному и праведному человеку, говорит Иисус Христос о необходимости возрождения, как единственного условия, без которого никто не увидит Царствие Божие. Третье. Что же есть Царствие Божие? Царствие Божие есть то и там, где царствует Бог. И закон этого царства говорит, что никто из людей не может войти в это царство без возрождения свыше. Почему? Объясняет, дает нам святый апостол Павел, цитирую. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 3:23. Цитирую дальше. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Римлянам 7:18-19. Цитирую дальше. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкшие делать злое?» Иеремия 13:23. Цитирую дальше. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Луки 15:24. Это из притчи Христа о блудном сыне. У Бога существует единственный принцип для того, чтобы быть в Царстве Божьем. Это нужно быть возрожденным свыше, иного пути нету. Вне Бога есть только блуждание, и человек без возрождения духовно мертв, как говорится в притче о блудном сыне. Четвертое. Как может произойти возрождение? В беседе своей с Никодимом Иисус открывает ему тайну искупления, которое совершится через смерть Сына Божьего на кресте Голгофском. И он говорит Никодиму, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, стихи 14 и 15. Про образ этой истории, о которой Иисус говорит Никодиму, цитирую из Ветхого Завета. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умирать нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища, то есть манна. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло много народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказали, согрешили мы, что говорили против Бога и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змею. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, в иных переводах, на шест или жердь. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на шест. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа 21, стихи 4 по 9. Все, что требовалось от ужаленного змеем, это только взглянуть на выставленного на шесте медного змея Моисеем. И Бог сказал Моисею: «Всякий, кто взглянет, останется жив». И в этом библейском символе, прочитанном мною, полностью отражена великая истина о спасении совершенном Божьим Сыном Иисусом Христом на кресте Голгофском, как и пишет о нем пророк Исаия, цитирую: «Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53, стихи 5 и 6. Дорогой друг, взгляни с верой на отданного Богом на страдания своего единородного Сына и прими Его дар спасения и жизнь вечную. Он возродит твою душу Духом Святым для Царствия Божия. Я окончу эту проповедь в следующей беседе.